Глава 21. Иван. Несколько часов до появления Вики мы с Гончаровым вели беседу относительно Лютаева, но так и не смогли прийти к пониманию. Он совершенно справедливо требовал от меня неопровержимых доказательств, а у меня их нет, только сфабрикованное против Вики дело, но там домогательства не пришьешь. Михаил, по словам Гончарова, преданно любит невесту и ни за что не посмеет ей изменить. В это свято верит и сам Николай Юрьевич, а как его переубедить, я не имею ни малейшего понятия. Вика появляется так внезапно, что я опешиваю. Напрочь забываю и про Гончарова, и про Лютаева, и спешу к ней. Испуганная, вся дрожит и что-то шепчет. Ничего не понимаю, лишь крепко обнимаю, прижимая к груди и пытаюсь успокоить. Через некоторое время она затихает и обмякает в моих руках. Поднимаю ее лицо за подбородок и смотрю в глаза. «Что случилось?» «На тебе лица нет». Тяжело дышит и облизывает пересохшие губы. «Кто так напугал тебя?» «Мне звонил Лютаев», роняет тихо и нервно сглатывает. «Угрожал, что что-то сделает с тобой, если я не соглашусь на его условия». «Вот урод». Недовольно хмурюсь, а мышцы начинают наливаться свинцом. «На какие условия?» Сажу сквозь зубы. «Приехать к нему. Он прислал адрес по СМС». С большим трудом беру себя в руки, чтобы не рвануть по этому адресу и разобраться с Михаилом по-мужски. Прекрасно понимаю, что это не выход, а статья. Но кулаки так и чешутся пройтись по его самодовольной морде. Ну все, успокойся. Все хорошо. Прижимаю Вику к себе, вдыхаю ее едва уловимый аромат и постепенно успокаиваюсь. Все хорошо, она рядом. Но от одной мысли, что могло бы произойти, становится дурно. Надо как-то нейтрализовать этого придурка, иначе добром все это не кончится. «Прости, я не смогла до тебя дозвониться», – взволнованно всхлипывает Вика. «Глупо вышло, но я не знала, что делать, как тебя предупредить, и решила приехать». «Какая ерунда ее беспокоит. Да мне плевать на все, кроме нее и дочки». «Ты молодец». Целую ее в висок и вновь заглядываю в глаза, чтобы успокоить. «Все правильно сделала. А теперь пойдем, представлю тебя». Внезапно придумываю отличную схему, как утопить Лютаева. «Меня?» Голос срывается от волнения. «Не бойся, пойдем». Улыбаюсь, беру ее за руку и веду к Гончарову. Сейчас будет красивая партия. «Николай Юрьевич, знакомьтесь, моя жена Виктория». Вывожу ее перед собой и мягко обнимаю за плечи. «Вик, это Николай Юрьевич, мой партнер и будущий тесть Михаила». «Здравствуйте». Заикаясь, произносит она и протягивает руку. «Очень приятно», – усмехается Николай и пожимает ее. Скользит изучающим взглядом по телу Вики, отчего мои руки рефлекторно сжимаются сильнее. Она напрягается и оборачивается. «Присаживайся, Вик». Отодвигаю для нее стул и сам сажусь на соседний. В кабинете висит гнетущая атмосфера и давит на нервы. Сосредоточенно барабаню пальцами по стулу, думая, как лучше все преподнести. Откидываюсь на спинку и внимательно смотрю на Николая. «Так вот», – в продолжении нашего разговора перехватываю его внимательный взгляд. «Михаил сегодня звонил моей жене и угрожал». «Угрожал?» Тот удивленно приподнимает бровь и переводит взгляд на Вику. Она согласно кивает. «Поясните». Кладу руку на ее спину, чтобы хоть как-то поддержать и приободрить. «Нам сейчас очень нужна эта информация». «Он сказал...» Тихий всхлип. «Что если я через 2 часа не приеду по адресу, который он скинет в СМС, то Ивана не станет?» «Вы можете это как-то доказать?» Николай поджимает губы и напрягается. Кожей чувствую, как его ломает внутри. Оборона, что он держал все это время, пошатнулась и вот-вот рассыплется, словно карточный домик. «У меня есть только СМС». Вика растерянно оборачивается ко мне. Уверенно киваю. «Можно взглянуть?» Тянет Гончаров. Вика достает свой смартфон, открывает входящий СМС и отдает ему. Николай внимательно смотрит на экран и прямо на глазах мрачнеет. «Запиши. Наведаемся и проверим». Отдает телефон охраннику. «Благодарю», – кивает Вики. «Что вы намерены делать?» Сухо интересуюсь я, под столом сжимая ладонь Вики. Она ощутимо дрожит. Понимаю, как ей страшно, но мы почти выиграли. Надо лишь чуть-чуть потерпеть. «Не беспокойтесь об этом». Николай возвращает телефон и поднимается на ноги. «Михаил, вас больше не побеспокоит». Поднимаюсь вместе с ним. «Спасибо, это все, что нам нужно». «И вам спасибо за информацию». Пожимаем руки. «Вот это я тоже заберу на всякий случай». Кивает на папку с делом Вики. «Конечно, без проблем». До встречи. А с вами, Виктория, я был рад познакомиться. Улыбается ей одними уголками губ. Жаль, что при таких гадких обстоятельствах. Взаимно, спасибо. Николай идет к двери, а я внутренне ликую. У нас все получилось. Теперь Гончаров раздавит Михаила как жалкую букашку. А мы, наконец, сможем вздохнуть спокойно. Что это было? Вика поднимает на меня глаза. Я ничего не понимаю. Улыбаюсь ей и качаю головой. Так не хочется вдаваться в подробности, но лучше рассказать все самому, чем позволить метаться в догадках. Это был будущий тесть Лютаева, спокойно объясняю я. Он сам разберется с Михаилом, а нам остается только забыть все, как страшный сон. Ты уверен? С сомнением смотрит на меня. Более чем. Но ты права, надо перестраховаться. Лукаво усмехаюсь. Я этим займусь в самое ближайшее время. Ни к чему раскрывать детали моего гениального плана раньше времени. Вань, ты меня запутал. Не думай ни о чем. Сгребаю Вику в охапку и притягиваю к себе на колени. Я сам обо всем позабочусь. Звучит заманчиво. Выдыхает она и обнимает меня за шею, прижимаясь теснее. Пользуйся. Шепчу хрипло и веду носом по шее вверх, ощущая, как ее кожа покрывается мелкими мурашками. Мое тело непроизвольно напрягается, отзываясь на близость желанной женщины. Дыхание тяжелеет, а пульс учащается. Воображение сразу же придумывает множество вариаций продолжения, но я не позволяю ему разгуляться. Еще не время для таких откровений. Зарываюсь пальцами в волосы Вики и поворачиваю лицом к себе. Ее губы приоткрыты, а глаза призывно блестят. Наши желания явно совпадают. Притягиваю ее ближе и дарю нежный, тягучий поцелуй. Вика с готовностью отвечает, делая меня самым счастливым на свете. Острые, бесконечно искрящиеся ощущения пронзают меня насквозь. Восторг обладания кружит голову, накрывает волной безотчетной эйфории. Хочется послать все к чертям и просто расслабиться. Но нельзя. Ни здесь и ни сейчас. Вика достойна большего. Всеми силами стараюсь держать голодного зверя внутри и не поддаваться инстинктам. Но с каждой секундой выдержки остается все меньше. Вика такая податливая и отзывчивая, что крышу сносит вместе с тормозами. Где-то на задворках сознания слышу знакомый звук, но не могу понять, что это. Да и не хочу ничего понимать. «Ой, простите». Голос Марины буквально врезается в нас. Вика вздрагивает и поспешно отстраняется. Прячу ее раскрасневшееся от смущения лицо на своей груди и оборачиваюсь к двери. «Марина Владимировна!» Тяну укоризненно и качаю головой. Испортила такой момент, но на самом деле я даже благодарен ей. Остановила меня от опрометчивого шага. «Но я же не знала!» Она лукаво усмехается и равнодушно пожимает плечами, как будто я каждый день с кем-то тискаюсь. «Знакомьтесь!» Перевожу тему на более нейтральную. «Мы уже познакомились». Вика осторожно слезает с моих колен и садится на стул. «Когда только успели?» «А я-то думаю, куда вы так внезапно пропали?» — хмыкает Марина. «Простите меня». Вика виновато улыбается. «А я что-то не догоняю, что здесь происходит». «Да ладно, чего уж. Хорошо то, что хорошо закончилось». «Все закончилось просто отлично», — подтверждаю я. «Я рада. Какие планы?» Марина выжидательно смотрит на меня. «Нет, только не сегодня». Отрицательно качаю головой. Я обещала разгрести кучу документов за последнее время. Но нет у меня времени. Теперь его нещадно жирает семья, чему я, несомненно, рад. Но и бизнес забрасывать нельзя. Разберусь со всем обязательно, только не сейчас, когда у нас с Викой все только начало налаживаться. «Да, Иван Сергеевич, именно сегодня», — не сдается она. «Нам пора ехать. Давай на завтра перенесем». «Я тебе обещаю, приеду утром и до обеда буду в полном твоем распоряжении». Складываю руки в умоляющем жесте, надеясь на снисхождение. «Ну смотри». Марина строго сводит брови, но глаза улыбаются. «Торжественно клянусь». Кладу ладонь на грудь в области сердца и поднимаюсь на ноги. «Ладно, поезжайте». Протягиваю Вике руку, и мы вместе идем к двери. Получилось сделать то, что я просил. Оборачиваюсь и многозначительно смотрю на Марину. «Да». В субботу на 11 часов. Отлично. Довольно улыбаюсь. Спасибо. Помогаю Вике надеть куртку и веду к лифту. А куда мы? Она, наконец, оживает и расслабляется. Ой, там же Нюся одна. Не одна, а с Галиной Федоровной. Не переживай, она в надежных руках. Надо же, даже не спорит. притягиваю ее к себе и прикрываю глаза, наслаждаясь нашей близостью. Так бы и стоял хоть целую вечность, но лифт приезжает на первый этаж. «Так куда мы?» «К тебе домой. Помнится, ты хотела вещи забрать?» Уклончиво отвечаю я. Беру Вику за руку, переплетаю наши пальцы и веду к машине. «Я уже и забыла. Все из головы вылетело. Зато я помню. Поехали». Помогаю ей сесть в машину, сам падаю на водительское кресло и трогаюсь с места. Проехав пару кварталов, сворачиваю на перекрестке. «Моя квартира в другой стороне», — замечает Вика и подозрительно прищуривается. «Я знаю», — невинно улыбаюсь я. «Сначала заедем еще в одно место». «Я немного не одета для других мест», — показывает на свой прикид. «Ничего, там и переоденемся», — уверенно отмахиваюсь. «Да уж, одежда не парадная выходная, это точно. Но не критично, а точнее, мне абсолютно все равно. Там, куда мы едем, она ей вообще не понадобится». «Вань, я не понимаю». «Сейчас приедем, и все поймешь». Успокаиваю ее и сверяюсь с навигатором. Мы почти приехали. Звук входящего СМС привлекает внимание. Сдвигаю строку вниз и вижу сообщение с неизвестного номера. Открываю и читаю. «ХГЧ меньше 5. Беременность не подтвердилась». «Я так и знал. Справедливость восторжествовала».